«Простите, пожалуйста, это просто недоразумение». Вновь влез миротворец, кажется, единственный, кроме леди, с мозгами в этой троице. «Девушки, простите моего друга Сквайра». Брендон немного вспыльчив и торопится с выводами. «Тороплюсь, леди рычит на меня, она никогда так не делала, эта ведьма точно что-то сделала с ней». Вспылил больше прежнего Брендон, а я моментально проглотила язык, легко осознав, кто передо мной. Светловолосый и голубоглазый хозяин леди никак не мог носить имя Брендон, ведь его настоящее имя – Скай, принц Скай. Ситуация стала стократно хуже, когда я вспомнила этот нюанс. Типа я избежала нападения на кронпринцессу, чтобы тут же оказаться во врагах у кронпринца. Везение такое, что можно случайно и в луже утопиться. «Как видите, офицер, мы ничего не сделали, а нас обвиняют без всяких причин. Если позволите, мы пойдем. Мы еще не обедали и очень голодны, а теперь еще и расстроены таким несправедливым отношением». Все тем же тоном несчастной жертвы говорила Даркас, почти мгновенно спрятав полный скепсиса взгляд, которым наградила Ская, а я молчала, считая за благо придержать крутившиеся на языке слова. Конфликтовать с канонными героями, тем более титулованными, себе дороже. «Подождите, леди», оторвавшись от экрана напоминавшего ручной дорожный радар устройства, полицейский поднял взгляд на парней. «Я правильно понимаю, что вы двое ученики Красного Фонтана», уточнил он, не заметив, как мимолетно нахмурилась от расклада Даркас. «Я тоже не ощутила восторга от того, что нам не дали ускользнуть под таким удобным предлогом». «Да, все верно, я принц Скай», представился с натянутой улыбкой шатен с теплым взглядом карих глаз. «Красавчик, на самом деле, но его истеричный друг очень здорово отпугивал любой романтический интерес с моей стороны, даже сильнее предначертанной ему каноном Стеллы. Девушки действительно собирались передать собаку нам. Они окликнули нас перед тем, как ваш сквайр начал их обвинять. На животном нет следов никакой магии, так что ираклионская борзая действительно среагировала исключительно на агрессию», разъяснил патрульный, убирая радар в специальное крепление на бедре. «Я с интересом проследила за ним, есть и такие игрушки, в детском мультике полицию не показывали, да и была она совершенно бесполезной, а тут у них такие штуки. Надо быть поосторожнее в будущем, чтобы не попасться. Законы, что ли, почитать на досуге? Я же совершенно не знала, как позволительно вести себя в Магиксе, и пусть пока в колдовстве не сильна, лучше заранее знать, что делать можно, а что, ни в коем случае нельзя. Брендон Дагдаркару, просто Брендон, запутаюсь я с их игрой в двойников, буду хотя бы в мыслях называть истинными именами, да и в любом случае больше с ними не столкнусь, надеюсь». Так вот, Брендон виновато улыбался, да так, что ему хотелось простить любую оплошность, и при этом почесывал леди за ухом. Собака очевидно млела под его лаской и выглядела так, будто не она ранее рычала на Ская. «Будет справедливо, если вы угостите девушек обедом», — сказал молодой патрульный, и его старший коллега лишь кивнул. «О, да, конечно, спасибо. Я собирался предложить, но надеялся, что вы озвучите. Все-таки от меня такое звучало бы навязчиво», — покаянно сообщил Брендон и вопросительно посмотрел на меня, жалобно приподняв брови. «Ну прямо провинившийся песик». «Весьма навязчиво», — недовольно пробурчала Даркас в сторону, ничуть не дрогнув под виноватым взглядом карих глаз. «Кажется, ваш друг скорее мне в еду плюнет, чем искренне угостит», — хмыкнула я, смотря в пылавшие яростью и открытой неприязнью голубые глаза Ская, чтобы не смягчиться под взглядом излучавшего дружелюбие и раскаяние Брендона. «Чем я Скаю так не угодила? Только тем, что ведьма. Это считается формой расизма, дискриминация в чистом виде. Мне впервые приходилось сталкиваться с такой чистой незамутненной ненавистью, и было крайне неприятно. Хотелось поскорее отделаться от их компании. У нас тоже время обеда. Пойдемте», — решил все за нас старший патрульный и махнул рукой в сторону вывески в виде подсвеченной неоновым чашки кофе. «Очевидно, кофейня». Спорить никто не стал. Брендон похлопал Ская по плечу, увлекая его следом за офицерами, а я виновато посмотрела на готовую испепелить меня взглядом Даркас. «Зато поедим бесплатно», — развела руками, стараясь оставаться оптимисткой. Другое дело, что под взглядом Ская мне кусок поперек глотки встанет. В кафе можно было с собаками, что, наверное, полицейские знали, потому и позвали сюда. В их компании становилось немного спокойнее, по крайней мере, я верила, что Скай в их присутствии не попытается напасть, пусть его взгляд говорил о прямо противоположном. «Заказывайте что хотите, мы платим. Вы тоже офицеры», — предложил дипломатичный Брендон, явно стараясь смягчить всю ситуацию. Поразительно, что Сквайр куда умнее и миролюбивее принца. Наверное, Скай просто куда более избалованный. Никто тебя за язык не тянул. С наигранным озорством сообщила я, первой приближаясь к стойке, за которой стояла миловидная девушка. Судя по макияжу и прическе, точно фея. Ну, или обычный человек, но я, кажется, ощущала какую-то магическую энергию от нее. Хотя, может, это просто остаточное напряжение бегало по коже? Мне... «Пожалуйста, ланч под номером один, большой сырный раф с карамельным сиропом и чизкик. О, и можно, пожалуйста, налить воду в какую-нибудь миску для собаки?» Вполне дружелюбно, насколько вообще была способна, поинтересовалась я. Сотрудница кафе медленно кивнула, в растерянности посмотрела мне за спину и кивнула еще раз, в неверии уставившись на меня. «Да-да, для собаки найдется миска. Что-то еще?» Полузадушенно осведомилась девушка, пораженная чем-то до глубины души. «Неужели наша компания производила столь сногсшибательное впечатление?» Я обернулась на сверлившую меня подозрительным взглядом Даркас. «Даркарова бабушка, мы герои анекдота. Заходит как-то в магиксовую кофейню двое полицейских, двое специалистов и две ведьмы с собакой. Благо, что парни не были в форме специалистов, но у них все равно как на лбу была написана принадлежность к Красному Фонтану. Даркас сделала заказ следующий, обойдясь каким-то салатом и фруктовым чаем. Офицеры предложили нам занять столик, что мы и сделали, оставив четверку молодых мужчин разбираться с заказом. Леди попыталась последовать за мной, но заскулила. Когда поводок натянулся, Скай недовольно зыркнул в мою сторону, натягивая его, и я ощутила раздражение из-за того, что он так обходится с собакой. Ничего жестокого, конечно, он не делал, но молнию ему в белобрысую шевелюру очень хотелось пустить. «Какого демона, Мишель?» – прошипела тихо Даркас, дернув меня за руку на диванчике в углу помещения. Я растерянно взглянула на нее, не понимая, что на этот раз вызвало ее раздражение. «Прости за всю ситуацию», – без всякой уверенности в правильности догадки предприняла я попытку попросить прощения, но тут же ощутила, как больно ноготки впились в кожу сквозь свитер. «Ты еще и извиняешься», — почти свистяще прошипела она, но не повысила громкости тона. До меня все еще со скрипом доходила причина ее возмущения, но меня легко осенило, когда ногти слишком сильно впились в кожу, задев оставшиеся в наследство от Сторми еще не зажившие порезы. «Я же примерная вежливая девочка, на которую так несправедливо взъелся Сквайр целого принца», — невинно пропела, усиленно хлопая ресничками. Даркас ошапешила, ослабляя хватку, и я воспользовалась этим, чтобы вернуть конечности свободу. «Кстати, какого дракона он так меня ненавидит? Ведьмофоб, дура», выдохнула устало Даркас, откидываясь на спинку дивана, но по взгляду желтоватых глаз становилось понятно, что она успокоилась и вернула самообладание. «Ведьм вообще мало кто любит, а специалистов в большинстве своем натаскивают на противодействие. Странно только, что у первокурсника такая ненависть. Обычно с нами осторожничают выпускники и предпоследние курсы. А почему ты думаешь, что они первокурсники?» Удивилась я, сложив руки на столе и подперев кулаком щеку. Это я тут знала канон, который черти как соотносился с миром, потому и верила, что Скай и Брендон первокурсники, соотнося это и с тем, что учебный год еще не начался, а они скрывали свои истинные личности. «Откуда же знать, Даркас?» Та смерила меня таким взглядом. «Да не непроходимо тупая я, хватит». Я обиженно отвернулась, бубня под нос проклятия, и уставилась на стоящих у кассы специалистов и полицейских. Растерянная работница кафе принимала у них заказ, иногда бросая взгляд почти идеально круглых глаз в нашу сторону, как будто бы украдкой, но не очень-то скрытно. Ладно, на девчонку я даже не злилась. Действительно странная компания посетителей. За столиком стало чуть теснее, когда к нам подсели полицейские и специалисты. Брендон сел на углу, рядом со мной, с другой стороны, рядом с Даркас, уселся молодой патрульный. Скай оказался зажат между своим сквайром и вторым полицейским, но прямо напротив меня, неуютно. Спасибо хоть, что леди пробралась под столом и положила морду мне на колени, требуя внимания и почесушек, чем я охотно и занялась, восполняя недостаток позитивных моментов поглаживаниями. «Кстати, спасибо, что заказала воду для леди. Очень заботливо с твоей стороны, дружелюбно обратился ко мне Брендон, очень заразительно улыбнувшись. От него веяло таким же вайбом, как от леди. Не в смысле, что он пес, а в смысле очень комфортный и позитивный. Я почти засмущалась, но, припомнив, сколько кому из нас, быстро справилась с неуместным чувством. В конце концов, я лет на 5-6 старше парнишки. Удивительно даже, что ведьмы не только о себе думают, фыркнул недовольно Скай, не сводя с меня глаз, как будто ожидал подвоха. Очень хотелось показать ему язык, но я только что вспоминала свой истинный возраст, в котором не пристало вести себя подобно пятилетке. Хотя чего там, вы еще молоды, ничего страшного, что вы ограничены в своих суждениях, невозмутимо заметил более опытный полицейский, снимая немного напоминавший мотоциклетный шлем. Пожалуй, на вид мужчине было лет 30, хотя, скорее, это пышные каштановые усы прибавляли ему возраст. Усталый взор серых глаз оказался прикован к засветившемуся над браслетом голографическому экрану, и офицер временно оказался вне разговора. Впрочем, Скай, если и хотел возмутиться, то не стал из-за хлопка Брендона по плечу. Очень верно замечено. Мы еще молоды, и нас ждут многие необычные знакомства впереди, жизнерадостно заметил он, вновь обращая внимание на меня. К слову о знакомствах, как зовут прекрасных девушек, помогших нам? Миша, выпалила я, не задумываясь, продолжая поглаживать разомлевшую леди. Поняв, что сказала, искоса посмотрела на Даркас, но та не изменилась в лице. Кажется, подумала, что так и надо, или что я просто не хочу говорить настоящее имя. Дора, представилась она после меня, разве что с секундной заминкой, которую никто не заметил. Красивые имена под стать вам, заметил Брендон с улыбкой, кажется, флиртуя. Очень вовремя к нам по воздуху приплыли наполненные едой подносы, и я поспешила поставить миску с водой для леди на пол. Нужно было уводить разговор куда-нибудь, чтобы не заиметь Стеллу в соперницах за интерес Брендона. Хотя, возможно, он просто пытался быть вежливым с нами из-за некрасивого поведения своего принца. Все свои внимания и симпатию я отдала еде на подносе, наполняя пустой желудок. Кормили здесь очень вкусно, но курицу из сэндвича я все-таки разделила с леди, спросив, правда, разрешение у Брендона. Скай демонстративно игнорировала. Разговаривали за столом в основном старший офицер, Брендон и Даркас. Молодой коллега офицера смущенно клевал салат, бросая взгляды на сидевшую рядом ведьму иллюзий, а Скай не изменял сверлению взглядом дырки во мне. Мне после убойной дозы калорий в виде сырного рафа с карамельным сиропом было фиолетово. Потрясающее средство от многих проблем. А будь я диабетиком, так и вовсе от всех. Нам пора возвращаться на службу, сообщил полицейский, поднимаясь из-за стола, и его молодой коллега немного расстроенно вздохнул, поднимаясь следом. Нам тоже пора. Вскочила я следом за ними, не желая оставаться наедине со специалистами. Да и Даркас, наверняка, не в восторге от подобной перспективы и знакомства в принципе. Не то чтобы я радовалась встрече. Спасибо за еду, Брендон. Будь хорошей девочкой, леди. Я без зазрения совести чмокнула собаку в лоб и тут же оказалась облизана. Со смешком утершись рукавом свитера, поспешила следом за офицерами на выход. Не стала задерживаться и Даркас. А пока, Миша, может, обменяемся номерами? Крикнул он растерянно вслед. Если столкнемся еще раз, обязательно. Помахала ему рукой, галантно открывая перед Даркас дверь. Мы не сбежали, но оперативно ретировались на улицу, где также скоро распрощались с полицейскими. Вышли погулять в Магикс, ага, без понятия, куда теперь направлялись. Я брела следом за молчаливой Даркас и пыталась отрефлексировать все пережитое. Отличную же встряску мне устроил Скай. Действительно, такие столкновения здорово отвлекают от собственных переживаний, да и на сытый желудок плакать и грустить совсем не хотелось. Что же все-таки с тобой творится, Мишель? Это точно ты, магия не врет, но почему ты так резко изменилась? Остановившись в каком-то узком проулке, Даркас прижала меня к стенке. Метафорически, конечно, в реальности мы просто стояли в безлюдном, но удивительно чистом закоулке, и у меня не было путей к отступлению. Книжки умные читала, ляпнула первое, пришедшее в голову. Что еще я могла ответить? Когда читала Исикай, всегда фиспалмила из-за тупости героев, которые не могли придумать логичное объяснение изменениям, а сейчас сама на их месте и пустота в голове, ага, возможно, завтра или послезавтра, через неделю, достойный ответ сгенерируется в голове, но прямо сейчас я могла лишь нести всякий бред, уповая на то, что Даркас сама придумает наиболее подходящее объяснение. «С каких пор от книжек про саулмейтов так умнеют?» — фыркнула Даркас, сжимая двумя пальцами переносицу, морщась от раздражения и, кажется, усталости. «Я понимала ее состояние. Не только для нее сегодня все встало с ног на голову, а еще была ей очень признательна. Возможно, невозвращенная в библиотеку Магикса книга, как раз про саулмейтов. Надо пошариться в общажной комнате и все-таки прибраться. Убираться я не любила, но неприязнь к беспорядку перевешивала лень. Даркас, то, что я стала больше говорить, незатыкаемая нашей льдышкой, не значит, что я слишком поумнела. По успеваемости снова буду последней в классе я, наступив на горло гордости, но не слишком сильно, потому что слова вырывались правдивые, я пожала плечами. В магии не понимала вообще ничегошеньки, а память не особо прилежной ученицы Сторми мне не помощница. Придется самой продираться сквозь колдовскую науку, и делать это я буду без особого восторга. Магия магией, а учиться мне еще на третьем курсе надоело. Как будто тебя волнует успеваемость, хмыкнула Даркас, опуская руку от лица, но посмотрела на меня с подозрением, как будто ожидала, что я начну спорить. Спорить, конечно, я не стала, вслух, но размер стипендии зависел не только от класса, но и от положения в топе лучших учениц, а деньги я любила больше новых знаний, так что придется не просто нагонять весь первый ведьминский курс, но и выбиваться в лучшие ученицы. Нужно же мне как-то устраиваться в жизни. Давай возвращаться. Отправимся за магическим накопителем для твоего плана после получения стипендии, предложила она и тут же растворилась в быстро рассеявшемся чернильном дыме. Телепортировалась. Телепортировалась в облачную башню, и без меня. Да твою же мать, выдохнула я, запуская руку в волосы и почесывая затылок. Кажется, практиковаться придется начать прямо сейчас, иначе рискую ночевать на улицах Магикса. Хотя, может, любезные стражи порядка подкинут меня до школы. Примечание к части. Рассыпаю неочевидные намеки в истории, надеясь, что не спойлерю отложенный сильно на потом сюжетный поворот. Ну и вообще, как заметили мои подруги, Скай я не очень люблю. Что поделать, такие уж у меня к нему чувства. Но в этом фанфике постараюсь, если не исправиться, то хотя бы лучше прописать этого Ская. Для него уже запланирован некоторый личностный рост и собственная сюжетная линия. И да, у меня специалисты действительно первокурсники, хотя в каноне, вроде, ничего не говорилось о том, с какого они курса. Но в будущем еще вернемся к этому моменту, просто знайте, что это не косяк, а обещанное явление саулмейта в следующей главе, хе-хе, Сторми на билет до облачной башни. Плюс 79 миллиардов 277 миллионов 579 тысяч 27 сбер. 5 глава. Предательское зеркало. Примечание к части. За успех портала спасибо Екатерине Александровне Д. За билет ведьмочки спасибо Анне Дмитриевне Ш. Магию я чувствовала практически каждой клеточкой тела. Она щекотала изнутри, бродила по коже, электризовала волосы и придавала энергию в момент эмоционального накала. Сторми была одной из лучших в практическом применении, и пусть ее память откровенными клочками витала в мыслях, выплывая по ассоциациям кое-как и все через пень-колоду, я примерно представляла, что нужно сделать. Тем более всего пару часов назад испытала, каково это, телепортироваться, пусть всю нагрузку и взяла на себя Даркас. Прежде, чем искать автобус до облачной башни или обращаться за помощью в полицию, я должна хотя бы попытаться справиться самостоятельно. Я ведь теперь ведьма, и чем раньше начну свыкаться с магией, пользоваться ей, тем лучше. Отчисляться из облачной башни не собираюсь. Мне некуда будет пойти, а возвращаться к чудесным родителям Мишель нет уж. Будем устраиваться как-то в новой жизни, а для этого для начала нужно вернуться в школу. Щекочущие и трескучие малиновые разряды побежали по телу, распустили темной дымкой край свитера, наполняя воздух отчетливым запахом гари, и сверкнули слепящей вспышкой. Из-за головокружения и тянущего чувства я поняла, что телепортировалась, но потеря ориентации не позволила сразу же оценить совершенное колдовство. А вот чувство падения. Я вскрикнула, но зря. Очень скоро и очень болезненно я приземлилась на коленях прямо на ветшую в башню дорогу. До главных дверей было метра три, и я сразу осознала свою главную ошибку. Вместо тайного лаза я представила облачную башню целиком, какой увидела ее со стороны. А как там дальше магия сработала, одним древним известно. Тихо матерясь, плюхнулась на задницу, осторожно выпрямляя ноги. Джинсы в грязи и дождевой воде, но, вроде, целые. Хотя, скорее всего, кожу я все равно поцарапала. Запрокинула голову, вперев взгляд в затянувшие небеса тучи, и задалась немым вопросом, за что мне все это? В ответ прозвучал раскат грома, и стало легче. Родная бушующая стихия ласково подталкивала к действию, вливала энергию, и жизнь казалась уже не такой мерзкой. Что же, хотя бы за это я была готова полюбить новый полный магии мир. Облачная башня представляла из себя настроенный крайне недружелюбно ко всем в принципе лабиринт. Разве что директриса Гриффин и учителя еще как-то подчиняли себе своенравный замок. Но вот студенткам о таком счастье оставалось только мечтать. Каждая крутилась как умела, а я немного заблудилась, как распоследняя первокурсница. Казалось бы, что день не может стать еще хуже, и не стал. Понадобилось поплутать в коридорах час, чтобы включились воспоминания о Сторме, и я смогла легким разрядом тока заставить рандомную дверь открыться в коридор общежития. К сожалению, фокус работал не с каждой дверью, и попасть куда-то, кроме общаги, таким способом тоже было нельзя. А жаль, это здорово бы экономило время пути до учебных классов. «Ты долго?» – заметила листавшая журнал на кровати Даркас. «Прогуляться хотела. На улице чудесная погода», – отмахнулась я, направляясь к шкафу с одеждой. Хотелось поскорее стянуть мокрые и грязные джинсы, а потом пойти отмокнуть в душе, но вспомнив кое-что, оглядела засранную комнату, в которой отсутствовала третья обитательница, и, поняв, что лучше времени не представится, отправилась к подоконнику. «Проветрим тут все и вычистим. Мишель, ты решила затопить комнату. Скоро дождь начнется», — возмутилась Даркас, подскочившая на кровати из-за резкого порыва ворвавшегося через распахнутое окно ветра. «Не скоро», — фыркнула я с каким-то оттенком веселья, точно зная, когда небеса разразятся дождем, и только хотела засучить рукава, как вспомнила о неприятнейшей вещи, и, не став тревожить длинные рукава свитера, приступила к уборке прямо так. Глаза Даркас в момент, когда я взялась за метлу и начала подметать почти такие же, как у работницы кафе, куда мы зашли сегодня. Даже смешно стало. «Ты точно сама не своя», – пробурчала она и демонстративно уставилась в журнал, не покидая пределов кровати. «Мне ее бурчание не сделало погоды, я для себя еще днем все решила. Мы со Сторми не идентичны, хотя, кажется, довольно похожи, и изменений характера мне не скрыть, так что пусть окружающие принимают их, как хотят, и объясняют, соответственно, тоже как хотят, не мои проблемы. Если уж ведьма иллюзий не нашла во мне попаданку, то, может, и другие не станут даже пытаться. Равнодушие окружающих или моя схожесть со Сторми играли решающую роль, не знаю, да и не важно. Удобство балкона я оценила с новой стороны, когда весь мусор и пыль удалось вымести на улицу прямо с края, и даже вредный порывистый ветер не задувал весь мусор обратно, покладистый и подвластный мне. Конечно, глобально влиять на погоду я не пыталась и никакого заклинания не применяла, но подхватить потоки и перенаправить их оказалось довольно легко, почти интуитивно. Ощущение родства со стихией делало и тело, и мысли легкими-легкими, и приносившая обычно мучения уборка пошла быстрее и веселее. Когда пошел ливень, я почти впала в эйфорию, но все наслаждение безжалостно растоптала Даркас своим строгим. «Закрой уже окна». Фыркнув на ее недовольство, я все-таки последовала приказу и отрезала себя от мира чудесной непогоды. Правда, уже впитанной энергии хватило закончить с уборкой. В итоге я перетряхнула постель Сторми, поменяв белье, и то же самое сделала с кроватью Даркас, погнав ее за рабочий стол, чтобы не мешалась. Она поворчала на меня, но послушно пересела и смотрела своими желтоватыми глазами с подозрением и настороженностью, словно застигнутая врасплох кошка. Я уже не переживала, что рву ей шаблоны. Для себя она определила, что я, Сторми, даже проверила каким-то заклинанием в коридоре рядом с кабинетом директрисы, а все странности на что-нибудь доспишет. Старые простыни, наволочки и пододеяльники скинула в корзину для грязного белья. Для нас стирал Кнут, которого я еще лично не видела, и убирался тоже, только редко. Да и такому здоровяку, как он, сложновато убираться в нашей комнатушке. Кнут даже толком выпрямиться здесь не может. Это не значит, что теперь я тут буду убираться, просто прямо сейчас мне нужно было это сделать, изучить заново комнату, навести порядок не только в спальне, но и в мыслях, и, конечно, нагрузить тело, чтобы вырубиться потом без сил даже на сновидение. Из печального, среди учебных книг и весьма паршивого качества конспектов, которые даже полными не были, я не нашла ни одной книги вне ведьминской программы. Какую же книгу Старми задолжала Магиксовой библиотеке? Куда она ее дела? Не выкинула же. В самом деле, железный привкус разлился на языке, когда я начала грызть ногти, и я уже испугалась, что так сильно сгрызла ноготь, но, бурая грязь под ногтями, не такая уж грязь, запекшаяся кровь, потрясающе. Завтра приветственная речь, Гриффин. Пойдешь, лениво потягиваясь на свежей постели, поинтересовалась Даркас, даже не бросив в мою сторону взгляд. Я печально сидела за столом, готовая проливать слезы над ужасными конспектами Старми, и вопрос меня врасплох не застал, но и энтузиазма не вызвал. Что я там забыла, особенно когда с директрисой сегодня лично виделась и впечатление Гриффин на меня уже произвела. Наверное, поеду в Магикс. Кажется, я библиотеке книжку задолжала, но вспомнить не могу, куда ее дела. Толку тогда ехать? Даркас чуть приподняла голову, посмотрев на меня, как на распоследнюю тупицу. Я даже начинаю привыкать к этому снисходительно пренебрежительному взгляду. Ты ее скорее всего выбросила. Спасибо за чудесное мнение обо мне, пропела я с сарказмом и хлопнула ладонями по заваленному учебниками и тетрадями столу, поднимаясь со стула. Нужно сходить в душ и завалиться спать. Что бы там ни говорила Даркас, а в библиотеку все равно смотаюсь. В отличие от облачной башни, там можно будет спокойно позаниматься учебой, да и секрет потерянной книги меня чертовски занимал. Вдруг найду связь между незданной книгой и порезами на руках, или, чем три древние не шутят, со своим появлением в этом прекрасном мире. Вода в душе отдавала железом не меньше текшей в раковине. Приятного мало, да еще и гель для душа и шампунь пахли. Не ужасно, нет, терпимо. Просто без восторга. Мне эти запахи не нравились, а прежнюю Старми, кажется, оставляли равнодушной. Список необходимых покупок ширился, а загадочная стипендия все так же была далека. Я даже не знала баланс на карточке и, вроде как, могла проверить его только в банкомате Магикса. Банкоматом, правда, назвать его можно было с упоминанием некоторых условностей. В магическом мире налички не существовало, разве что на определенных планетах, но в Магиксе была исключительно безналичная оплата везде и всюду, так что банкоматы лишь показывали баланс. Еще можно было так, вроде, оплачивать услуги и совершать переводы, но ничего из этого Мишель не требовалось. Кому ей переводить деньги? Родителям? Да она бы скорее потратила стипендию на благотворительность, и я ее полностью понимаю. Если память Мишель меня не подводит, а она может, понятия не имею, насколько можно доверять чему-то столь эфемерному и обрывочному, стипендия будет недели через две после начала учебного года. В облачной башне она приходила где-то в середине месяца, и это значит, что мне и Даркас нужно будет очень поторопиться с покупкой накопителя и проработкой плана. От нашей стипендии до традиционного бала Алфей около 5 дней форы. Забавно, в душе думалось практически так же легко и продуктивно, как и во время уборки. Но вот плескаться в этой не самой приятной воде, такое себе удовольствие. Дольше необходимого я задерживаться не стала и даже с каким-то облегчением перекрыла воду, когда смыла последнюю мыльную пену. Завернув полотенце на голове в подобие челмы и обтерев тело другим, я переоделась в предусмотрительно взятую с собой пижаму и посмотрелась в зеркало. Когда я ранее думала, что день не может стать еще хуже, это я, конечно, лишнего дала. Судьба, тварь весьма ироничная, не преминула преподнести сюрприз с небольшим опозданием. Я, конечно, ожидала, что мне реальность преподнесет Саулмейта, но так скоро и вот этого конкретно. Карма, это точно карма, истерически посмеивалась я, вцепившись в края раковины и рассматривая до неестественного яркую голубую радужку на поверхности покрытого засохшими каплями зеркала. Непонятно было, чья конкретно это карма, кто для кого настоящее наказание. С точки зрения справедливости и сюжетного повествования, вместо меня его соулмейткой должна бы стать Айси. Драматизма больше, все дела. Но с точки зрения закона подлости, конечно, все верно, не придерешься. Хотелось разбить зеркало. Старми, наверное, так бы и поступила. А еще бы раскричалась, начала бы швыряться молниями, закатила бы знатную истерику. Я взрослее, подростковой дури меньше, опыта больше, выдержки тоже. Самоконтроль и всякое такое взрослое, болезненное. Зеркало осталось целым, не пошел трещинами прекрасный лик принцесская, а мне вот захотелось скулить, подобно побитой собачонке. Если придурок уже смотрелся в зеркало, видел прекрасный дар судьбы в моем лице. Как хорошо, что я не дала Брендону номер телефона. Скаю будет сложнее меня найти и убить. Тактика залечь на дно провалилась в самом зачатке, и даже не из-за связи с Эйси. Рациональная часть сознания, не сотрясавшаяся в конвульсиях из ненависти, отчаяния и жалости к самой себе, уже решила перепотрошить все библиотеки в поисках информации о соулмейтах, а сотрясавшаяся эмоциональная предложила ласточкой сигануть в окно и закончить на этом. Хорошо, наверное, что жить я любила больше, чем выпрыгивать в окна. Хотя, Даркер меня знает, я все еще не могла вспомнить, что предшествовало моему попаданию сюда. На тебе лица нет. Что такого в душе увидела? Саулмейта, пристально рассматривая меня, с сарказмом поинтересовалась Даркас. Она каждый мой шаг теперь комментировать будет. У меня не было моральных сил клоунадничать или язвить в ответ. Увидела, пробурчала, падая лицом в подушку. Тем самым лицом, к которому даже не успела толком привыкнуть, а уже не увижу в зеркале. Никогда, наверное, понятия не имею, как конкретно работает бодяга с саулмейтами в этом неправильном мире. Воспоминания Сторми фрагментарны и почти не даются в руки. Я знаю лишь, что в лужах или зеркальном кафеле личика Ская не будет услаждать мой взор, но с такими аналогами зеркал как, спрашивается, приводить себя в порядок, масочки там всякие наносить, краситься и все такое прочее. Есть вариант, чтобы его не... Повернув голову в сторону Даркас, с надеждой спросила я. Меня смерили равнодушным взглядом и отвернулись. Я тяжело вздохнула, прикрыв глаза. Слышала лишь, как Даркас встала с кровати и стала шуршать чем-то на столе. Я почти задремала, когда вдруг что-то легкое и едва шершавое опустилось на мою щеку, заставив встрепенуться и распахнуть глаза. «Сходи завтра по адресу. Купишь техномагическое зеркало и забудешь о своем соулмейте», сообщила Даркас, отпустившая клочок бумажки на мое лицо. Я даже сразу не осознала ее слова, но когда осознала, спасибо большое, Даркас, ты, моя спасительница, может быть и конспектами поделишься, с просящей улыбкой обратилась я. Даркас усмехнулась, встряхнув волосами. Не наглей, посоветовала она, возвращаясь на свою постель, а я трепетно сжала в пальцах клочок с адресом. Забыть соулмейта я не забуду, такой не забывается при всем желании, но зато смогу смотреть в зеркало и видеть там все, Сторми. С тихим вздохом убрала клочок в прикроватную тумбочку, а потом укрылась одеялом с головой, на этот раз уже проваливаясь в полноценный сон, а не дрему. Как я и хотела, никакие сны меня не донимали. Переизбыток впечатлений или слишком вымоталась, кто знает. Поспите, и все пройдет. Иногда я думала, что сон решает многие проблемы. После хорошего сна чувствуешь себя лучше, да и вообще без него жить тяжело. Но вот я поспала, и пусть чувствовала себя отдохнувшей, а от проблем все равно не избавилась. Как и от породистого аристократического красавца в зеркале. Мою темную ведьминскую душу радовало только, что и этому засранцу приходилось любоваться в отражении отнюдь не собой. «Выглядишь отвратительно», — самодовольно сообщила мне восседавшая на кровати, как на троне, Айси, с такой гордой осанкой, с таким царственным видом. Хоть время было совсем не утреннее, настроение это мне не прибавляло, и дружелюбие тоже. «Да и ты не красавица», — покривила против истины я. «Айси, красивая, настоящая снежная королева, но толку-то с внешнего вида, если по сути она маньячка и будущая межмировая преступница, где она вчера весь день пропадала? Никак, кнута отослала за Стеллой и сама где-то тихо следила за ним, а может искала себе новых шестерок. Мне, в принципе, до лампочки, чем она занимается, пока не трогает меня. В тебе говорит зависть, Сторми. Сама ты похвастаться внешностью не можешь», — холодно парировала Айси, опасно сощурив глаза. «Не кинется, конечно, хотя, бросит ледышку, может, может». «Мишель, Айси, не забывай, пожалуйста», — лениво поправила, стягивая пижамную футболку и бросая ее на кровать, чтобы тут же залезть в уже ставший любимым черный растянутый свитер, пусть и подпаленный слегка вчерашней телепортацией. Джинсы были в стирке, пришлось натягивать имевшуюся в гардеробе бордовую юбку и искать чулки, скрывшие бы разбитые колени. Жалкое зрелище, с королевским достоинством известила Айси и лебедушкой выплыла из комнаты. Собственно, скатертью дорога этой курицы. Я с минуту пялилась в дверь, за которой она скрылась, пытаясь догнать глубинный смысл ее придирок, но, видимо, интеллектом не вышло, чтобы понимать таких, как уже начала входить в привычку, махнула на Айси рукой. Если ее неприязнь ко мне и мелочная месть будут выражаться в пикировках, я еще подумаю не мстить ей. Только сомнительно, что все так и останется. Во вчера найденной под кроватью сумке ничего не изменилось, я лишь накидала в нее канцелярию и учебников. Тетрадки, конечно, тоже, но толку от них, купить бы новые, но хватит ли денег? Бумажку с адресом сунула в боковой карман и, тяжело вздохнув, отправилась к зеркалу по тайному ходу. Ужасно непривычно было видеть в отражении Ская в полный рост. Честное слово, ощущение, будто он стоит передо мной. Спасибо, что без полного ненависти взгляда. Просто спокойный и как будто слегка отстраненный. Я могла бы даже назвать его красивым и симпатичным, но вспоминая его вчерашнее поведение, не, к Даркоровой бабушке такого соулмейта. Тем более чужих бойфрендов мне за даром не надо. Зеркало послушно исчезло под влиянием моей магии, и я отправилась по тайному ходу наружу. Вроде понимаю, что телепорт прямо в облачную башню и из ее стен запрещен безопасности ради, но эта мысль не мешает недовольству рваться наружу, когда приходится столько времени тратить на прогулку пешочком. Магикс сиял в солнечных лучах ровно так же, как и вчера, а я горько пожалела о выборе свитера. В нем оказалось немного жарко, но и демонстрировать изрезанные руки не хотелось. В этом магическом мире есть зелье здоровья, как в играх, чтобы раны бесследно исчезли за пару секунд. Память Сторми молчала, но это не показатель. Не потому, что ее воспоминания неохотно поддавались прочтению, а хотя бы потому, что, судя по оценкам и состоянию конспектов, ведьмочка – полный неуч касаемо теории. Ориентироваться в Магиксе оказалось легко, даже если я его практически не знала. Везде были указатели, на домах висели таблички с номерами и названиями улиц, а еще автобусные остановки представляли из себя экраны с интерактивными картами, с которыми могли работать одновременно несколько человек, задавая маршруты. Это уж не говоря про патрулирующих полицейских, которые очень любезно подсказывали дорогу, если их спросить. Заблудиться, в общем, практически невозможно. Такое положение вещей здорово успокаивало, и я первым делом стала искать банкомат. Нужно знать, сколько у меня денег. Миллионов на счету, закономерно, не оказалось. 6000 кредитов, местной магиксовой валюты. Я плохо понимала, много это или мало, не ознакомилась с местными расценками. Вчера за нас платили Скай и Брендон, так что на ценах внимания я не заострила, как и не узнавала сумму итогового чека. Ладно, сориентируюсь уже в магазинчике, который посоветовала Даркас. Уж на техномагическое зеркальце мне должно хватить. Райончик вновь оказался каким-то ведьминским, и он мне нравился, в отличие от частей Магикса, где я успела побывать вчера. Не только из-за не так ярко разодетых прохожих, он впервые выделялся от остального города и казался живым. Стеклянно-металлические вылизанные до сияния домики здесь не выглядели тошнотворно одинаковыми, в окнах можно было увидеть шторы или предметы декора, вроде цветов или даже очаровательных черепов диковинных животных. Вместо аккуратных газонов, либо огородики, либо декорации к Хэллоуину и граффити. Даркорову матушку, никогда бы не подумала, что буду радоваться даже самому примитивному граффити. Здесь банально ориентироваться становилось легче, даже мимолетно не проскальзывал страх заблудиться в хитросплетении одинаковых домов. Не было ничего одинакового. Нужный магазинчик нашелся тоже легко, не пришлось даже сверять лишний раз адрес на клочке бумаги с табличкой на доме. Кислотно-зеленая неоновая вывеска висела буквально в воздухе, стрелкой указывая на стеклянные раздвижные двери, и трансформировалась из мобильного телефона в игровой джойстик, из него, в компьютер, а после, в мотоцикл без колес, и цикл трансформации начинался заново. Весьма привлекательно и наглядно. «Здравствуйте», – протянула я в сомнении, зайдя внутрь и не увидев никого. За стойкой никого не было, а весь магазин напоминал что-то среднее между свалкой и супермаркетом. На полках валялись запчасти и незнакомые мне девайсы и гаджеты. Не на всех, но на многих висели желтые ценники. Цены не кусались, что меня удивило. По крайней мере, многое здесь продавалось меньше, чем за 1000 кредитов. «Секунду, подождите», — крикнули мне откуда-то из распахнутой двери за стойкой с кассовым аппаратом. Мне оставалось пожать плечами и действительно ждать. Стоять на месте, конечно, не стало, начало гулять по магазину, осматривая товар. Очень мало вещей казались знакомыми, это даже немного расстраивало. Хотя очки виртуальной реальности я заприметила сразу. К как и кусачий ценник, 20 тысяч, за, очевидно, подержанные очки, даже если на ценнике имелась приписка, что они в отличном состоянии и на них уже загружено 3 лицензионные игры. Для моего бюджета многовато, хотя зависит от стипендии. Моя геймерская душонка возжелала очки каждой своей частичкой, но пришла я не за ними, да и денег нет. Остается лишь облизываться и копить нужную сумму. Может, на работу устроиться? В расстроенных чувствах убедила себя отвернуться от желаемой вещи и, побродив еще немного, обнаружила небольшую сферу со стеклянным глазом. Эта вещь, одна из немногих подписанных, оказалась аудио- и видеозаписывающим устройством. Цена не кусалась, всего пару тысяч, и у меня возникла в голове мысль обязательно купить эту штуку, чтобы увековечить бал в Альфе и наш с Даркос триумф, который можно будет выгодно продать, если найдем, кому. Да, обязательно поговорю об этом с Даркос. Она оценит как всю низость поступка, так и возможную денежную выгоду. Какого дракона ты вообще забыл в Красном фонтане? Поступил бы в Магикстик, тебя бы приемная комиссия с руками-ногами оторвала бы, бурчал мужской голос, и в помещение магазина вышел высокий и худощавый, немного горбившийся мужчина с уже изъеденными сединой темно-рыжими волосами. Его хмурый взгляд за стеклами толстенных очков упал на меня, и стало как-то неуютно, как будто бы он отчитывал меня, а не молодого рыжего парнишку, тоже в очках, но с диоптриями поскромнее. По крайней мере, линзы очков не сказать, чтобы уменьшали или увеличивали его глаза. За покупками пришли или сдать что-то, сурово осведомился мужчина. Так, Красный фонтан, специалист, рыжий в очках, наверное, ты Уизли. Тьфу, не может же быть, что это еще один канонный персонаж. Я всю коллекцию покемонов соберу, судьба, твою-то мать. А да, мне сказали, что здесь могу купить техномагическое зеркало. Мне, в принципе, все что угодно подойдет, заменяющее зеркало, но не уступающее ему в функционале, растерянно почесывая затылок, сообщила я цель своего прихода, отрываясь от рассматривания этими. Это же он, да, ха, рожа Саулмита не порадовала, хохотнул мужчина, поправляя очки. Душка засветилась ярко-зеленым огоньком, тут же вытянувшимся в небольшой экран перед лицом. Я видела, что там какие-то буквы и цифры, похожие на список, но с моей точки обзора разобрать что-то было сложно. Отец одернул его парнишка и тихо вздохнул, нервным жестом поправляя сползшие на переносицу квадратные очки. Темми или не темми, вот в чем вопрос. Спрашивать в лоб странно и невежливо, но как же гложет любопытство. Серьезно, если он, тот самый специалист, я уверую в судьбу. После попадания в мультяшную ведьму не уверовала, но сейчас прямо готова. Сколько лет уже, отец? Иди уже куда-нибудь, Тимми, не мешай работать, раз помогать не собираешься, ворчливо поругался на него мужчина, но я не слышала в его тоне настоящей злобы или обиды, просто ворчание недовольного старика. Зато услышала то, что заставило поверить в судьбу, в ту самую ироничную тварь. Тимми тяжело вздохнул, подхватив сумку с края прилавка, и вышел на улицу. Я проводила его задумчивым взглядом, но меня отвлек нашедший нужный товар мужчина. Какого размера зеркало нужно, и на какую сумму рассчитываете? Честно говоря, ради нормального зеркала я была готова отдать хоть все имеющиеся деньги, но если есть возможность поторговаться или сэкономить. К тому же, большое я тупо не утащу. Нужно такое, чтобы поместилось в сумку или хотя бы можно было утащить в руках без особого напряга. Собственно, именно такие требования я продавцу и выставила, и мы начали подбирать подходящее. Квадратное зеркало, размером с энциклопедию, сантиметров 30 на 25, довольно легкое и с удобной подставкой, в которой пряталась вся техномагическая начинка. По сути, не зеркало даже, а что-то вроде веб-камеры, способные синхронизироваться даже с имевшимся у Старми дешевеньким телефоном. Меня заверили, что я могу совершать видеозвонки. Хороший функционал, жаль только, звонить мне некому. Не грузись, Саулмиты эти, чушь полная. Я вот свою так и не нашел, женился по любви, и вон парень какой хороший у меня вымахал, ободряюще заверил меня отец Тимми. Я криво улыбнулась. Переживала ли я, грузилась ли? Да Даркор охренеет, как грузилась. Не только из-за дурацких саулмейтов, а в принципе из-за всего происходящего. Но вместо ляпания чего-то истворящегося на душе, вслух я сказала совершенно другое. Повезло вашей жене, наверное. Она умерла в прошлом году, пожал плечами мужчина, упаковывая мою покупку в плотную бумагу. стало максимально неловко. Я даже опешила от такого ответа, а соболезную, выдавила из себя, слишком ошарашенная, чтобы внятно изъясняться. В голове даже ни одной дельной мысли не возникло. Ага, спасибо, с тебя 1000 кредитов, отдав мне пакет с упакованным зеркалом, сообщил он и отошел к кассовому аппарату. Я поспешила расплатиться, старательно не смотря мужчине в лицо. Спасибо, я обязательно зайду еще, скороговоркой бросила я, и только чудом не бросилась бегом к выходу. Хотелось сбежать от ситуации, но еще больше, от собственного незнания как реагировать. К чему я вообще ляпнула, что еще зайду. На улице дышать стало как-то легче, хотя щеки все равно горели смущенным румянцем. Пакет с зеркалом был легким, и деньги на карте еще имелись, так что я решила пойти и пообедать. Как проснулась, ничего не ела, а это большое упущение. Хотя не думаю, что пропущенный в столовой Облачной башни завтрак именно то, что можно назвать большим упущением. По воспоминаниям Сторми, кормили там не так мерзко, как дома, но и только. Примечание к части. Посвящаю эту главу милым дамам и моему полетевшему водонагревателю, оставившему меня в этот праздник с ледяной водой и необходимостью добывать горячую бабушкиным методом, нагревая воду в кастрюле. Глава вышла больше остальных. Советуясь с Кио, я все думала, где поставить точку, и решила, что поход в магазин техники не стоит откладывать на следующую главу, иначе это выйдет какой-то пустой. Так что как-то так, касательно промашки Сторми в общении со специалистами, которую заметили многие в прошлой главе. Хе-хе, аукнется еще. Вообще, большое спасибо вам всем за такую поддержку и множество вопросов в отзывах. Я делаю себе пометки по ходу дела, ведь фанфик в режиме реального времени пишется, не считая каких-то старых заготовок и решений. Так что не стесняйтесь делиться мыслями или даже банально хотелками, меня ваши идеи вдохновляют. Синее сердце. Сторми на карманные расходы. Плюс 79 миллиардов 277 миллионов 579 тысяч 27 сбер. 6 глава. Забытый библиотекарь. Примечание к части. Спасибо Алине Андреевне. Спасибо Екатерине Александровне Д. Спасибо Анне Дмитриевне Ша. Спасибо Елене З. Отдельное спасибо всем комментаторам. Ваши отзывы согревают. Синее сердце. В ведьминском квартале в поисках кафе я бродила всего минут 5-10. Не очень много, учитывая, что я больше любовалась местом, пыталась проникнуться его самобытной атмосферой. Очень быстро он перестал восприниматься хэллоуинской декорацией, стал чем-то естественным и очень даже прекрасным, я бы сказала, бунтарским. Единственное, некоторые дома и заведения отдавали откровенной готикой, но и это виделось очаровательным. И пусть кафе, в которое я зашла, обладало мрачным флером и маскировалось под логово старомодного вампира, кормили в нем вполне обычной и весьма вкусной едой, никаких диковинок или откровенных извращений, разве что незнакомые мне птицы, на вкус вполне напоминавшие нечто среднее между курицей и индейкой, но и то, незнакомые только мне. Мишель их вкус познала с детства, хотя в виду бедности родителей лакомилась подобным нечасто. После сытного перекуса я начала подозревать, что такими темпами действительно влюблюсь в ведьминскую романтику. К сожалению, уютный квартал пришлось покинуть, чтобы добраться до библиотеки. По дороге я наткнулась на магазин канцелярии и все-таки купила себе пару новых тетрадей и планер, чтобы составить расписание. В моей голове редко что-то надолго задерживалось, и я предпочитала вести планер, чтобы ничего не забыть. Интерактивная карта на остановке подсказала, куда идти. Пешком было бы далековато и долго. Села на автобус, все равно проезд бесплатный. Транспорт мало отличался от привычного мне, если закрыть глаза на отсутствие колес и левитацию, работу на маги, безопасность для экологии. Но внутри, не считая некоторых незнакомых материалов, все тот же старый добрый автобус. Просто чистый и просторный, в котором каждую остановку четко называл приятный женский голос. Помимо меня пассажиров оказалось всего трое и все, ничуть не заинтересованные моей персоной. Я уселась у окна и всю дорогу слушала названия остановок, переживая, что пропущу площадь нимф Магикса, на ней и располагалась городская библиотека. Стало немного печально, что у меня не было наушников и многочасового плейлиста в телефоне, этим я тоже озабочусь, но позже. Площадь нимф Магикса не слишком внушала размерами, но выглядела чистой, опрятной, светлой и даже искрящейся в солнечных лучах, точно осыпанная блестками. А вот здание библиотеки внушало уже чуть больше, напоминая древнегреческий храм, белоснежный, с мощными и высоченными колоннами. Как же разительно она отличалась от остального Магикса. Я не понимала, испытываю трепет от величественности здания или от того, что просрочила книгу в библиотеку. Надеюсь, библиотекари здесь миролюбивые, как феечки, и штраф не влепит. Ну, хотя бы не слишком большой. Внутри библиотека казалась еще колоссальнее, только трепета уже не вызывала, окутывая спокойствием и уютом. Даже запах казался особенным, умиротворяющим. Я отметила наличие нескольких зон, не только для чтения, но и для работы, и даже нескольких игровых приставок, сейчас занятых, и направилась прямиком к стойке библиотекаря, разделенному перегородками, как в банке, длинному столу. Для такой огромной библиотеки и рабочего персонала требовалось немало, даже с учетом облегчения жизни за счет магии. Простите, добрый день, в некотором смятении я приблизилась к свободному юноше за стойкой, когда подошла моя очередь. Не то чтобы пришлось долго ждать, девушка передо мной буквально через пару минут радостно скрылась в глубинах библиотеки. Юноша посмотрел на меня с немым вопросом, поощряя продолжить, и я положила пластиковый прямоугольник читательского билета на стойку. Мне ужасно стыдно, но я просрочила возврат книги и совершенно не могу вспомнить, какой именно. Искренне призналась, ощущая себя еще более неловко, чем в техномагическом магазинчике. Обычно я была очень ответственной и, если одалживала вещь, всегда старалась ее как можно скорее вернуть в надлежащем состоянии, и такие ситуации выбивали из колеи. Не больше, конечно, чем попадание, но приятного тоже мало. Юноша молча кивнул, забирая билет, и стал что-то искать на голографическом экране. Я была очень признательна ему за отсутствие комментариев и демонстрации осуждения. Сквозь землю от стыда я бы не провалилась, но начала бы агрессивно защищаться, наверное, расстроилась бы точно. А кто его знает, во что мое расстройство выльется, когда я ведьма бури и непогоды. Очень странно, известил меня библиотекарь, чуть нахмурившись, но смотрел он не на меня, а на данные на полупрозрачном экране. Сейчас он подсвечивался не мягким синим, а блекло-оранжевым. Ошибка системы, обычно название книги высвечивается на читательском билете, но нет книги, которую вы должны вернуть. Возможно, ваш билет сломан, или в системе произошел сбой. Вы помните, какой библиотекарь вносил взятую вами книгу в базу? Нет, простите, покачала я головой, тоже хмурясь. Какого голема древних, Сторми? Что за книгу ты взяла и испарила к темному фениксу из реальности? Естественно, я не помнила ни книги, ни записавшего ее на меня библиотекаря. Воспоминания были чужими, с трудом ассимилировавшимися моими. Все больше казалось, что это неспроста и загадочная книга определенно причастна к моему попаданию сюда. Обидно, конечно, если это не так, действительно сбой. Но если нет, о, на билете осталась дата посещения. Это была смена Шиона. Вы можете приехать завтра, в его смену, и спросить у него про книгу. Возможно, он сможет разрешить этот вопрос, любезно улыбнулся мне юноша, и я закивала, радостно улыбнувшись. У меня появилась тонкая ниточка, зацепка. Спасибо большое. Ах да, не могли бы вы мне помочь еще кое с чем? Есть ли в библиотеке учебники за первый курс облачной башни? Спросила я, вспомнив, что приехала сюда еще и поучиться. Библиотекарь ненадолго завис, вглядываясь в меня, а потом, словно опомнившись, поспешно уставился на голографический экран и снова набрал что-то на своем компьютере, если его так можно назвать. Очень скоро, буквально через 2 минуты, если верить часам в фойе, он назвал мне номер секции и даже номер полки с нужным набором книг. Я снова его поблагодарила и летящей походкой направилась вглубь. Все стеллажи имели золотистые таблички сбоку, висевшие прямо в воздухе, и потому плутать по библиотеке можно было лишь сильно желая этого. Когда я приблизилась к нужной секции, даже не потратила времени на поиск полки. Нужные книги засветились мягким золотистым светом, стоило только подойти. Магия, что сказать, весьма удобная. Я начала набирать стопку, но как только вытянула третью книгу с полки, рядом возник небольшой левитирующий столик. Намек я поняла, и стала складывать учебники на него. Столик без проблем выдерживал вес всех книг за первый курс, а также без препятствий и промедлений последовал за мной к удобным рабочим столам в другой зоне. Стоило мне сесть, как он приземлился на стол и исчез. Наверное, появится, когда я понесу книги назад, или здесь не нужно расставлять их самим, и это сделает магия. Я оглянулась вокруг, отмечая читавших людей и даже парочку студентов, судя по тому, что они писали в тетрадях, обложившись книгами. Над столами висели маленькие золотистые таблички, которые я сначала приняла за интересные магические лампы, но это были правила пользования библиотекой. Робко протянула руку к табличке, не зная, как еще ее приблизить, чтобы прочитать. Табличка бабочкой впорхнула в мою ладонь, увеличиваясь, и я смогла увидеть текст. Стандартные правила поведения в библиотеке с той лишь разницей, что здесь просили оставлять книги на столах. Магическая система библиотеки сама убирала издания по местам. Те же книги, которые нужно было взять с собой, следовало отнести на стойку в фойе, чтобы библиотекари внесли их в базу и на читательский билет. Магия магией, развитие развитием, а от работы людей в таких вещах не отказывались. Я хмыкнула, гадая, как много библиотекари здесь получают и какой у них график работы, но по итогу заставила себя отвлечься. Для начала мне следовало внести некоторые записи в планер и завтрашнее посещение библиотеки в поисках Шона. Его имя я тоже собиралась записать, еще забуду, в том числе. Особого трепета, открывая магические книги, я в себе не ощущала. Говорят, конечно, что в каждом живет ребенок, что он вечен и бессмертен даже в самом закостенелом взрослом. Но то ли я выгорела из-за перевернувших всю мою жизнь потрясений вчерашнего дня, то ли моего внутреннего ребенка магическими книжками не удивить. Древние заклятия за авторством Стамиры. Так, кажется, это вообще наша преподавательница по этому предмету, аналогу истории магии. И, кажется, не зря у нее было прозвище «древняя» среди учениц. Иронично, что Старми запомнила про древние заклятия лишь это. Историю я любила в зависимости от рассказчика и стиля изложения. Но магия же не может быть скучной, не может же. Увы, Стамира умела или не умела преподносить свой предмет, с какой стороны посмотреть. Я теперь знала, чем воспользоваться, когда снотворного не окажется под рукой, и с первого прочитанного абзаца осознала, насколько нарциссична профессор Стамира. Хорошо, оставлю на потом, но обязательно прочту и сделаю конспект. Мне же нужны хорошие оценки ради повышенной стипендии, нужны. Учиться, правда, отчаянно не хотелось. Я с еще меньшим желанием взялась за оккультизм, и, да, книга не разочаровала. Точнее, полностью соответствовала заранее невысоким ожиданиям. Астрология, руны, нумерология. Много воды, много цифр и предисловие на 30 страниц. Но, конечно, куда интереснее древних заклятий. В конце даже добавлялись практические задания. Теория зельеварения мне понравилась куда больше. В ней все оказалось четко и по делу, без восхваления автора и даже почти без критики в адрес других, да и сам учебник был всего на 100 страниц. Немного истории, перечисление современных направлений зельеварения, техника безопасности и законы магического измерения, в том числе установленные стандарты для зелий. Воодушевленная зельеварением и подбодренная выпитым в кофейне через дорогу от библиотеки кофе, я вернулась к учебе с энтузиазмом, быстро сдувшимся на теории проклятий. 600-страничный талмуд могильным камнем лег на мою мечту о хорошей учебе, и сдвинуть его представлялось, ха-ха, задачей не из легких. Чертова Старми, чертова манера темных магов излишне себя восхвалять и наворачивать сверх необходимого словесные обороты, чертов мультяшный мирок. В мультсериале не было стольких условностей и деталей, и соулмейтов не было. Раздавленная четырьмя основными предметами за первый курс и обнадеженная лишь зельеварением, как наиболее лаконичным и структурированным, я вяло собрала тетрадки и планер в сумку. В библиотеке уже практически никого не осталось, только один парень продолжал сидеть, обложенный книжками со всех сторон. Мне уже начало казаться, что он не учится, а просто строит вокруг себя бастион из учебников. Отчасти я бы его даже поняла. Оставлять книги на столе казалось странным. Хотелось пойти убрать их, но лень и усталость помогли закрыть глаза на воспитанность, и вышла из библиотеки я практически без переживаний. Телепорт к тайному лазу помог взбодриться, а уж вечная гроза на облачной башне влила необходимые силы. На второй поход в библиотеку не хватило бы, но по крайней мере я спокойно доползу до комнаты и даже смогу смотаться в душ. Расписание на столе, Мишель, сообщила Даркас, стоило только зеркалу исчезнуть. Я чуть не вздрогнула от неожиданности, но лишь пробурчала благодарность. Темно-бежевый пергамент лежал поверх устроенного мной на столе беспорядка и казался зловещим предзнаменованием. Впрочем, Почему, казалось, стоило пробежаться взглядом по аккуратному каллиграфическому почерку с завитушками, как тут же захотелось рассмеяться и спросить, кто такой шутник. Жаль только, что у ведьм чувство юмора дурное, садистское. А жить-то когда? Задала я риторический вопрос в пустоту, падая на стул за столом. Взгляд цеплялся за весьма интересный и единственный факультатив, и, в принципе, я могла по нему определить главного садиста облачной башни. Профессор Фортис, преподаватель начинавшегося со второго курса зельеварения практического, вел и бытовое применение магии. В воскресенье, в наш единственный выходной, в 7 утра, вишенкой на торте, занятия в субботу заканчивались немногим раньше 6, то же утро, учитывая, что среди них было достаточно практических. Фортис – чудовище, жестокое и беспощадное, но на его факультатив я ходить буду, потому что предмет, вроде, важный и интересный, хотя, нужно посмотреть, как профессор будет его преподавать. На первом курсе он никаких дисциплин не вел, даже теорию зельеварения нам преподавал другой профессор, так что действительно интересно познакомиться с таким отборным садистом. В общем-то, расписание казалось всратым только из-за нагрузок, вполне естественных для лучшего класса облачной башни, и времени. Занятия с 5 вечера до 4 и иногда 5 утра, ужас. Возникал весьма закономерный вопрос, когда Айси, Сторми и Дарси из канона успевали злодейничать, но они могли и прогуливать. Другое дело, что с подобным расписанием я начинала понимать, почему ведьмы такие вспыльчивые и ненавидели весь мир. И макияж действительно здорово маскировал синяки под глазами, а также отвлекал внимание от общего невыспавшегося вида мордашки. На втором курсе расписание более загруженное, согласилась со мной Даркас, вздыхая почти так же тяжело, что с библиотечной книжкой, поинтересовалась ведьма иллюзий. Я даже не посмотрела на нее, покачиваясь на двух ножках стула, держась рукой за стол. Вопрос оказался не то чтобы неожиданным, просто не думала, что Даркас вспомнит, в принципе не забудет. Кажется, ей все-таки не так сильно плевать на меня, как она пыталась демонстрировать. Ничего, кажется, это вообще сбой их системы, пробурчала в ответ, допуская мысль, что это может оказаться правдой. Ну, мало ли, не во всем же видеть всемирный заговор. Конечно, мое признание такой версии не значило, что в библиотеку завтра не пойду. Вдруг этот Шион расскажет что-то интересное, а, Даркарову бабушку. Я забыла спросить читательскую карточку Сторми. Должна же у них быть бумага или виртуальный каталог того, что если не читала, то брала Сторми. Дневника она не вела, так хоть через взятые ей книги познакомлюсь с прежней Мишель. И, может быть, узнаю, чего она с собой наворотила.